Когда Цзы Ци из южного предместья гулял на горе Шан, он увидал огромное дерево, которое уже издали выделялось среди всех прочих. Под его густой кроной могла бы найти укрытие целая тысяча экипажей. «Что это за дерево?» — спросил Цзы Ци. «По всему видно, оно не такое, как другие». Посмотрел он вверх и увидел, что ветви дерева такие кривые, что из них нельзя сделать ни столбов, ни стропил. Взглянул он вниз на могучий корень и увидел, что тот так изогнут, что из него не выдолбишь гроб. Лизнешь его листок, и во рту сводит от горечи. Вдохнешь источаемый им запах, и три дня ходишь одурманенный. Цзы Ци сказал: «Вот ни на что негодное дерево. Потому-то оно и выросло таким огромным. Теперь я понимаю, почему самые светлые люди в мире сделаны из материала, в котором никто не нуждается». Есть в царстве Сун местечко, оно зовется Цзиньши, где в изобилии произрастают и катальпа, и кипарис, и тутовое дерево. Но дерево толщиной в обхват, или более того, обязательно срубит кто-нибудь, кому нужен столб, чтобы привязывать обезьян. Дерево толщиной в 3-4 обхвата срубит тот, кто хочет вытесать колонну для своего дворца. А деревом толщиной в 7-8 обхватов рано или поздно завладеет какой-нибудь богатый и знатный человек, желающий изготовить себе гроб. Вот так. Ни одно дерево не имеет возможности прожить сполна срок, дарованный ему природой, и безвременно гибнет от топора. Таково несчастье тех, кто представляет собой добротный материал. Недаром запрещается приносить в жертву духу реки быка с белым пятном на лбу, свинью с перекошенным пятачком или человека в струпьях. Всех их отвергают колдуны, ибо такие жертвы считаются предвестниками несчастья, а духовный человек видит в них вестников большой удачи. Вот каким был калека Джи. Подбородок врос в пупок, плечи задрались выше головы, шейные позвонки торчат в небеса, пять хрящей позвоночника сгрудились вверху, бедра вздыбились к плечам. Кормился он тем, что штопал и стирал одежду, а когда брал в руки палочки, чтобы погадать другим об их судьбе, ему подносили еды на десятерых. Если власти набирали войско, калека Джи, размахивая руками, ходил в развалку среди рекрутов. Если отбирали людей для общественных работ, его всякий раз освобождали от повинностей. Когда же в городе раздавали милостыню больным и немощным, он получал целых 3 меры зерна и 10 связок хвороста. Если даже человек, ущербный телом, способен уберечь себя и прожить сполна свой срок, установленный для него природой, это тем более доступно тому, кто сделал себя неспособным для житейских дел. В тексте вновь употреблен знак «Д», означающий здесь ценимые обществом добродетели достоинства человека. Когда Конфуций странствовал в царстве Чу, тамошний безумец Цзэюй, проходя мимо него, пропел: «О, Феникс, Феникс, как померкла доблесть твоя! На грядущее нет надежды, к прошлому нет возврата. Когда поднебесное процветает, мудрый вершит дела. Когда поднебесное в упадке, мудрый бережет свою жизнь, а в наше смутное время он сочтет за благо избежать казни. Счастье легче пуха, нельзя его удержать. Несчастье тяжелей всей земли, нельзя его обойти. Но довольно, довольно править людьми властью добра. Гибельно, гибельно прятаться в круге, начертанном на песке. Земные тернии, не терзайте скитальца. Мой путь извилист, не раньте мне ноги». Феникс в древнем Китае слыл благим знамением, предвещавшим появление великого мудреца. Песня чуского безумца, однако, проникнута саркастической иронией. Деревья в лесу сами привлекают к себе топор, масло в светильнике само себя сжигает, коричное дерево источает аромат, и его срубают. Лаковое дерево полезно для людей, и его долбят. Все знают пользу полезного, но никто не знает пользы бесполезного.